Глава 16. Усадьба Полвиных. 3 часа по полуночи. Дом Полвиных стоял черной мрачной глыбой. Вокруг отчетливо пахло гарью. Машину, на которой ехал Сергей, несколько раз подбросил на ухабах. Он скинул скорость, притормозил, растерянно глядя на огромные трехпалые следы, искореженные асфальтовое покрытие дороги. Они проходили здесь. Сергей вороватым быстрым движением погасил фары машины. Тьма мгновенно облепила его со всех сторон. Казалось, даже запах гари стал резче, отчетливее. На пасмурном небе не было звезд. Дом впереди прорисовывался теперь смутной, страшной тенью. А тишина оглушала. Рука Сергея медленно пошарила в темноте, двигаясь по пассажирскому сиденью, пока вспотевшая ладонь не наткнулась на холодную рифленую рукоять автоматического пистолета. Двигатель машины работал с едва слышимым шелестом. Лисецкий всегда хорошо относился к своей технике. Слишком хорошо. Вес оружия не прибавил Сергею спокойствия, наоборот, только усилил ощущение натянутых до предела нервов. Удерживая одной рукой руль, он осторожно вдавил газ, тронув машину с места. Слава богу, коробка-автомат, подумал он, выруливая в полной тьме по смутному контуру, проведенной вдоль обочины, белой линии дорожной разметки. Машина вкатилась во двор усадьбы почти бесшумно. И тут он увидел то, что до этого скрывал от него второй этаж дома. Во дворе подле крыльца высились 3 шагающих робота. Их гигантские силуэты напоминали собравшихся в кружок исполинских черных лягушек. По спине Воронина прошиб пот. Только бы не заметили. Метнулась в голове сиротливая отчаянная мысль. Внезапно в тишине громко заскрипели жалкие остатки входной двери дома. «Ничем не смог ей помочь», – раздался незнакомый мужской голос. «Я думал, что Делакруа просто бросил управление роботом, когда поняла, что застрелила сержанта. Но на самом деле он тоже успел нажать спуск». На крыльце щелкнула зажигалка, выхватив трепетным огоньком чужое незнакомое лицо. «Страшно подумать», – произнес незнакомец, глубоко затянувшись. «Всего одно попадание, одна дырочка. Даже системы управления не нарушены, а человек мертв». Земные конструкторы навесили на машины слишком мощное импульсное оружие, а с броней промахнулись. «Выходит, они застрелили друг друга?» – услышал Сергей и с ужасом узнал голос Ольги Полвиной. Его словно кипятком обдало внутри. «Выходит, так. Оба целились в Беркут, а он присел. Странная машина. Огонек сигареты очертил в темноте полукруг, указав на одного из застывших роботов. В этот миг нервы Сергея не выдержали. Нога, застывшая на педали газа, чуть дрогнула, и его инкогнито было внезапно раскрыто шелестящим звуком увеличивающего обороты двигателя машины. На крыльце моментально вспыхнул, развернувшись в его сторону ослепительный фонарь. «Сережа?» – раздался изумленный возглас Ольги.